«Каким же образом это могло случиться? Чей-нибудь донос?» – спросила я. Наталья Павловна ответила: «Не знаю», но ответила после минутного молчания, как будто не пожелала сказать правду. Это оставило во мне неприятный осадок. Даже промелькнула мысль: «Уж не подозревают ли они меня?» Наталья Павловна сидела на диване около Лёли Нелидовой, которая лежала с закрытыми глазами, всхлипывая, как ребенок. «Ну, успокойся, детка, успокойся», как-то необыкновенно мягко и ласково повторяла Наталья Павловна. Даже странно было видеть эту нежность. Естественнее, казалось бы, утешать Асю и никого другого. Я нарочно тут же спросила, где Ася. Мне ответили, что у себя со Славчиком, и что боялись, как бы не подвергли аресту и ее, но, к счастью, этого не случилось. Я села около самой двери, не желая никому навязывать своего общества и чувствуя, что вся дрожу от нервного напряжения. ГПУшников теперь присутствовало только двое, и они оставались в передней. Наталья Павловна и француженка были очень бледны и осунулись за одну ночь. Лёля вдруг села и, поправляя волосы, стала отрывисто говорить: «Мама беспокоится, ждет, домой, к маме!» И снова разрыдалась, припав к плечу Натальи Павловны. «Ну, перестань, перестань, дорогая, выпей воды», повторяла Наталья Павловна и гладила ее волосы, а мадам держала рюмку с валерьянкой. Это все показалось мне чрезвычайно странно. Что за претензия быть в центре внимания, когда в семье такое горе? Заставлять утешать себя людей, которых несчастье коснулось гораздо ближе, невоспитанность, которой я не ожидала от Лёли Нелидовой. Я ведь молчу. Это горе меня касается во всяком случае ближе, чем ее. К чему все эти рыдания? Вошла Ася. Она мне показалась почти восковой. Мы пожали друг другу руки молча. Зазвонил телефон, к которому подошел ГПУшник. Нам слышно было, как он говорил кому-то: «Кого вам, гражданочка? Кого? Елену Нелидову? Да-да, здесь есть такая. Подойти к телефону не может. Ничего не случилось, не беспокойтесь, гражданочка. К телефону не подойдет. Сколько же мне повторять-то?» Все переглянулись. «Сейчас прибежит Зинаида Глебовна», сказала озабоченно Наталья Павловна. И действительно, через полчаса она была здесь же, испуганная непонятными словами, и, разумеется, была тотчас задержана. Наталья Павловна увела ее к себе в библиотеку и долго говорила с ней наедине. Потом обе опять сидели около Лёли, которая все так же или лежала молча, или начинала плакать так, что ее отпаивали водой, но не говорила по-прежнему ни слова. Ася держалась очень сдержанно и молчаливо. Мне хотелось узнать у нее несколько подробностей, но, видя ее подавленность, я не решалась расспрашивать. Славчик прибежал с какой-то игрушкой и стал было дергать Лёлю, повторяя: «Тетя Лёля, смотри, зая!» Но его заставили отойти. Было уже 3 часа, когда мадам вскипятила чайник и пригласила всех за стол, чтобы немножко подбодриться чашкой крепкого чая. Лёлю, однако, не удалось заставить сесть. Она попросту не отвечала, как в столбняке. Ася принесла кашку и стала кормить Славчика, но сама не ела, уверяя, что у нее в горле комок и глотать она не может. Я решилась выпить чашку, потому что все время дрожала, как в ознобе. В эту минуту опять послышался звонок и чей-то испуганный возглас, а в ответ на него все то же: «Не пугайтесь, гражданка, не пугайтесь, заходите». Женский голос произнес еще несколько слов, и Наталья Павловна сказала: «Это Нина. Ах, боже мой!» и взялась рукой за лоб. «Какая княгиня Дашкова? Почему Дашкова? Я Балаговская!» — послышался уже около самых дверей взволнованный голос Нины Александровны. «Ну, стало быть, урожденная Дашкова!» «Нет-нет, я урожденная Горева, неправда!» «Постой, постой, товарищ Иванов!»